И только теперь суперинтендант Брюнель увидела, что Жиль там, наверху, не один. Николь стояла на платформе в 2 футах от Жиля, который искал точное положение спутниковой тарелки на деревянной подставке. «Есть?» — спросил Жиль непослушными от мороза губами. Его рыжая борода побелела, обвисла сосульками, словно слова замерзли и прилипли к лицу. «Близко!» — Николь разглядывала что-то зажатое в ее варежках. Жиль чуть повернул тарелку. «Так? Стоп!» — сказала Николь. Все, включая Терезу и Армана, замерли. Они ждали и ждали. Жиль медленно, очень медленно отпустил тарелку. «Остался?» — спросил он. «Ожидание, ожидание». «Да!» — ответила Николь. «Дайте-ка взгляну!» Он протянул руку в перчатке. «Направление точно на спутник, все в порядке!» «Дайте его мне, я хочу сам убедиться!» Резко сказал лесоруб, кусачий мороз подстегивал его нетерпение. Николь передала ему то, что держала в руке, и он внимательно посмотрел на прибор. «Хорошо!» Сказал он наконец, и невидимые для него 3 выдохнутых облачка внизу растворились в воздухе. Вернувшись на твердую землю, Жиль улыбнулся. Поблескивающая кристаллами льда борода делала его похожим на Санта-Клауса, а когда он улыбнулся, несколько кристалликов раскололись. «Отличная работа!» — сказал Жером. Он притопывал, чтобы не замерзнуть, и лицо его посинело от холода. Ивет Николь стояла в нескольких футах от основной команды, отделенная от нее чем-то похожим на длинную черную пуповину, кабелем для передачи сигнала. Тереза, Жером, Жиль, Арман и Николь, — подумал Гамаш, глядя на угрюмого молодого агента. И Николь, прикрепленная тонкой нитью к их варианту пятерняшек. И Николь, как легко было бы отсечь ее. «Мы подключены?» — спросил Гамаш у Жиля, и тот кивнул в ответ. «Мы нашли спутник», — ответил он онемевшими от мороза губами. «А остальное?» Жиль пожал плечами. «И что это должно означать?» — спросила Тереза. «Мы сможем работать или нет?» Он повернулся к ней. «Смотря что за работа, мадам. Я так и не знаю, зачем мы здесь, но уверен в одном. Не для того, чтобы смотреть последний эпизод «Выживших». Последовало напряженное молчание. «Может, вы лучше объясните это Жилю в школе?» — произнес Гамаш деловым тоном, словно предлагал горячий шоколад после катания на санках. «Я надеюсь, вы готовы заглянуть внутрь?» Старший инспектор повернулся к Николь, стоящей поодаль. «А мы с вами можем закончить то, что начато». Четкие, холодный, прозрачный, как лед, слова. «Он хочет, чтобы мы оставили их вдвоем», — подумала Тереза, — «отделяет ее от стаи». Эта полуулыбка на губах Армана, этот его жесткий голос поселили тревогу в ее сердце. Между тем, что говорил Арман и тем, что он имел в виду, существовал громадный темный провал. И Тереза Брюнель не завидовала молодой девице-агенту, которой сейчас предстояло узнать, что хранил старший инспектор в самых дальних тайниках своей души. «И я тоже могу остаться», — сказала Тереза. «Я еще не замерзла». «Нет», — возразил Гамаш. «Вам лучше уйти». Тереза почувствовала холодок в груди. «У вас есть работа», — тихо сказал он, — «и у меня тоже». «И что же это за работа, Арман? У меня, как и у Жили, есть вопросы». «Я просто вношу свой малый вклад в установление критически важного подключения». «Только и всего». Тереза Брюнель посмотрела на Гамаша, потом на агента Николь, которая распутывала петлю в замерзшем кабеле, как будто ничего не слышала. Как будто. Тереза задержала взгляд на этой угрюмой, вздорной, но умной молодой женщине. Арман отправил ее в подвал управления квебекской полиции, чтобы она научилась слушать. Возможно, у нее это получилось лучше, чем они думали. Суперинтендант Брюнель приняла решение. Она повернулась спиной к Арману и молодому агенту и повела мужа и лесоруба прочь. Когда затих скрип снега под ногами и в лесу наступила тишина, Гамаш обратился к Ивет Николь. «Что вы делали в гостинице?» «И вам тоже, бонжур», — сказала она, не поднимая глаз. «Хорошая работа, Николь. Молодец, Николь. Спасибо, что приехала в эту дыру и морозила задницу, помогая нам, Николь». «Что вы делали в гостинице?» Николь подняла голову и почувствовала, та малость тепла, что еще у нее оставалось, улетучилась. «А вы что там делали?» — спросила она. Он чуть наклонил голову на бок и прищурился. «Вы меня допрашиваете?» Николь широко распахнула глаза и выронила кабель. «Вы работаете на франкера?» Эти слова выскользнули из его рта, словно кубики льда. Николь потеряла дар речи, только смогла отрицательно покачать головой. Гамаш расстегнул молнию на куртке, распахнул полы, так что стал виден пистолет. Под взглядом Николь он снял теплые перчатки, и его правая рука потянулась к пистолету. «Вы работаете на франкера?» — повторил он, еще понизив голос. Она возмущенно замотала головой и выпалила. «Нет!» «Что вы делали в гостинице?» «Искала вас!» — сумела выдавить она. «Зачем?» «Она была в школе. Готовила кабель для подключения. Увидела, что вы идете в гостиницу, и пошла за маме». «Зачем?» Конспирологическая теория возникла у него не сразу. Поначалу ему показалось, что он должен извиниться перед Николь за то, что захлопнул перед ней дверь. Но потом он задумался, а что она делала в гостинице? Не пришла ли она туда по той же причине, что и он, чтобы потихоньку позвонить? Если так, то кому? Предположения на этот счет у него имелись. «Почему вы пришли в гостиницу, Ивет?» «Поговорить с вами». «Вы могли поговорить со мной в доме Эмили, в школе. Зачем вы пришли в гостиницу, Ивет?» «Поговорить с вами», — повторила она еле слышным голосом. «С глазу на глаз». «О чем?» Она помедлила. «Сказать, что у вас ничего не получится». Она показала рукой на оскрадок и спутниковую тарелку. «Даже если вы выйдете в интернет, на сайт квебекской полиции вам не попасть». «А кто сказал, что нам это нужно?» «Я же не идиотка, старший инспектор. И вы попросили меня достать неотслеживаемое спутниковое оборудование. Вы не создаете армию интернет-ботов. Если бы вы собирались войти через переднюю дверь, то сделали бы это из своего кабинета или из дома. Значит, тут что-то другое. Вы пригласили меня, чтобы помочь вам войти в систему со стороны. У нас ничего не получится. Почему? Невольно заинтересовался Габаш. Потому что если все это дерьмо и поможет вам подключиться и даже работать некоторое время анонимно, для доступа к самым тайным файлам вам потребуется код. Если вы введете собственный код, то сразу же выдадите себя. И суперинтендант Брюнель тоже, вы это знаете. Что вам известно о наших действиях? Немного. До вчерашнего дня, когда вы попросили меня о помощи, вообще ничего. Они уставились друг на друга. Вы пригласили меня сюда, сэр. Я к вам ни с чем не обращалась. Но когда вы попросили о помощи, я согласилась. А теперь вы относитесь ко мне как к врагу. Габаш не собрался поддаваться на ее уловки. Он знал, что причины ее появления здесь были куда более основательными. Преданность не ему, а кое-кому другому. Она пришла в гостиницу, чтобы позвонить франкеру. И если бы его не отвлекла опасность, грозившая Жану Ги, то он бы ее застукал. «Я вас пригласил, потому что у нас не оставалось выбора. Но это не означает, что я вам доверяю, агент Николь». «Что я должна сделать, чтобы завоевать ваше доверие?» «Сказать, зачем вы пришли в гостиницу». «Я хотела предупредить вас, что без паролей ничего не получится». «Вы лжете». «Нет». Гамаш знал, что она лжет. Не было никакой необходимости говорить ему о пароле втихую. «Что вы сказали франкеру?» «Ничего», — взмолилась она. «Я бы никогда ничего такого не сделала!» Гамаш сердито посмотрел на нее. «Как только компьютер включат, как только они подсоединятся через спутник к интернету, как только Жером откроет ту дверь и шагнет внутрь, на них объявят охоту и непременно найдут их. Когда вопрос времени, их единственная надежда — вот это, обиженная на весь мир девица-агент, дрожащая от холода, страха и негодования, реальных или притворных». Время для спасения Бувара истекало, как истекало и время для того, чтобы выяснить, в чем состоит цель франкера? А цель эта была гораздо более серьезной, чем уничтожить Гамаша и Бувуара. Цель, к которой шли много лет и которая только сейчас вызрела. Процесс мог закончиться сегодня, завтра, вскоре. А Гамаш так и не знал, что это за цель. Он чувствовал себя тугодумом, недоумком. Словно перед его мысленным взором проплывали всевозможные вещдоки, улики, но один элемент отсутствовал. Что-то, что соединило бы их все, что-то, что он упустил или еще не обнаружил. Теперь он знал, это как-то связано с Пьером Арно. Но в чем состояла их цель? Гамаш был готов завыть от бессилия. Какую роль играла эта жалкая молодая женщина? Была ли она гвоздем в их гроб или их спасением? И почему одно почти не отличалось от другого? Гамаш натянул на себя куртку, застегнул молнию холодными пальцами, почти не почувствовавшими бегунка. Он надел перчатки и подобрал тяжелый кабель, лежащий у его ног. На глазах Николь старший инспектор Гамаш набросил толстый кабель себе на плечо и пошел, таща его через лес по самому короткому пути до школы. Он сделал несколько шагов и вдруг почувствовал, что кабель стал легче. По его следам двинулись снегоступы агента и Ивет Николь, которая взяла на себя часть груза. Она шла следом. тяжело дыша от усилий и от облегчения. Он ее поймал. Он мог даже подозревать ее, но правда от нее так и не добился. В здании школы Тереза Брюнель усадила Жерома и Жили перед печкой. Печка излучала тепло, и мужчины, скинув свои тяжелые куртки, шапки, рукавицы и ботинки, сели, вытянув ноги поближе к огню, но так, чтобы не загореться. В комнате пахло влажным деревом и дымком. Здесь уже стало тепло, но Жили Жером никак не могли согреться. Подбросив еще дровишек в огонь, Тереза пошла в дом Эмили, чтобы забрать Анри, потом магазин, где купила молока, кофе и пастилы. И теперь горячий шоколад побулькивал в чайнике на плите, а его аромат соединялся с запахом дымка. Она разлила шоколад по кружкам и положила на каждую по двум большим мягким кускам пастилы. Но кружка так тряслась в руках Жиля, что Терезе пришлось забрать ее у лесоруба. «Но вы спрашивали, для чего все это?» — сказала она. Жиль кивнул. Пока он слушал, его зубы отбивали чечеточную дробь, а руки то тянулись к горячей плите, то обхватывали тело. Рединки на его бороде растаяли, и на свитере образовалось влажное пятно. Закончив говорить, Тереза протянула ему горячий шоколад, пастила в котором уже растаяла, образовав наверху белую пену. Жиль прижал кружку к груди, словно маленький мальчик, который слушает страшную сказку и пытается выглядеть храбрым. Жером хранил молчание, пока его жена рассказывала, что они ищут и почему. Доктор Брюнель сгибал и разгибал ноги в коленях, чтобы восстановить кровоснабжение. Булавочки и иголочки впивались ему в пятки, свидетельствуя о восстановлении циркуляции. Солнце уже почти скрылось за темным лесом, в котором все еще оставались Арман Гамаш и агент Николь. Тереза включила свет и посмотрела на ряд мониторов, установленных сегодня утром ее мужем. Что, если они не заработают? Она подумала, что их скаутский отряд никуда не годится. Они не только не подготовили запасной план на случай неудачи, но еще и собирались использовать украденное оборудование для взлома полицейской системы. Если бы существовали опознавательные знаки для жульничества, то они могли бы покрыть себя ими с ног до головы. На деревянном крыльце раздались тяжелые шаги. Тереза открыла дверь и увидела Армана, который тяжело дышал от усталости. «У вас все в порядке?» — спросила она, хотя оба они понимали, что на самом деле она спрашивает. «Вы один?» «Полно», — выдохнул он. Его лицо покраснело от напряжения и жгучего холода. Он уронил кабель на крыльцо и вошел в дом. А за ним мгновение спустя появилась агент Николь. Лицо ее утратило прежнюю бледность. Теперь оно покрылось белыми и красными пятнами. Она напоминала канадский флаг. Тереза выдохнула, только сейчас поняв, как сильно она волновалась. «Неужели я чую запах шоколада?» — спросил Гамаш с замерзшими губами. К нему подбежал Анри, и старший инспектор опустился на колено и принялся тискать пса, не столько из любви, сколько из желания согреться. Новоприбывшим освободили место у тепла. Тереза налила им горячего шоколада, Гамаш и Николь сняли куртки, и все пятеро молча уселись вокруг печки. Первые несколько минут Гамаша и Николь трясло от холода, руки у них дрожали, а по телу время от времени проходила судорога. Лютая зима, словно некий бестелесный дух, покидала их тела. В помещении маленькой школы стояла тишина, только скривились ножки стульев по деревянному полу, потрескивал огонь, и постановал Анри, разлегшийся у ног Гамаша. Арман Гамаш почувствовал, что его одолевает дремота. Его носки высохли и чуть затвердели, кружка горячего шоколада отогрела руки, тепло от печки обволакивало тело. И хотя и ситуация по-прежнему оставалась непростой, Гамаш заметил, как тяжелеют веки. Ах, если бы несколько минут, несколько мгновений отдыха! Но его ждала работа. Он поставил кружку и подался вперед, сцепив руки. Оглядел кружок, собравшийся у печки в маленькой школе. 5 человек. Пятерняшки. Тереза, Жером, Жиль, Арман и Николь. И Николь, снова подумал он, висящая на ниточке, посторонняя. «Что дальше?» — спросил он. Глава 27. «Дальше?» — переспросил Жером. Он и не предполагал, что они сумеют продвинуться так далеко. И сейчас, глядя на ряд мониторов у стены, он знал, что должно произойти. Под его толстым свитером заструился ручеек пота, словно его шарообразное тело начало плакать. Если 3 сосны считать окопом, то он собирался поднять голову над бруствером. Арман дал им оружие, но то была лишь заостренная палочка против автомата. Жером отошел от теплой печки и, оказавшись в углу комнаты, снова почувствовал холод. 2 старых, видавших виды компьютера, стояли бок о бок на учительском столе, еще один на столе, который они подтащили туда. Над ними висел приклеенный к стене алфавит с картинками, изображающими шмелей, бабочек, уточек и розы. Ниже висело изображение нотного стана с нотами. Он медленно промурлыкал себе под нос мелодию, глядя на ноты. «Почему вы это напеваете?» — спросил Гамаш. Жером слегка вздрогнул. Он не подозревал, что Гамаш так близко, и даже не замечал, что мурлычет себе под нос. «Потому что вот оно!» — Жером показал на ноты. «До, ре, ми» — верхняя строка, а ниже — песня. Он пробил еще несколько тактов, и, к его удивлению, Арман тоже тихо, неторопливо запел. «Что нам делать с пьяным моряком?» Жером взглянул на друга. Гамаш смотрел на ноты и улыбался, потом перевел взгляд на Жерома. «Рано утром!» Жером улыбнулся, и искренне удивившись, и почувствовал, как часть его опасений ушла вместе с мелодией и глупыми словами из уст его серьезного друга. «Старая Шанти!» — объяснил Гамаш и снова всмотрелся в ноты. «Я забыл, что мисс Джейн Нил здесь учительствовала. А потом школу закрыли, и она ушла на пенсию». «Вы ее знали?» Гамаш вспомнил осенние листья на земле, вспомнил, как опустился на колени перед ее телом и закрыл ее голубые глаза. Это было несколько лет назад, оказалась целая жизнь. «Я поймал ее убийцу». Гамаш снова посмотрел на стену с азбукой и нотами. «1, 2, ухнем!» Прошептал он и почувствовал спокойствие от того, что находится в помещении, где мисс Джейн Нил занималась любимым делом, учила детей, которых обожала. «Нам нужно провести сюда кабель». И в течение нескольких минут, пока Жиль сверлил отверстие в стене, чтобы протащить кабель, Жером и Николь под столами разбирали провода, расставляя металлические коробки. Гамаш наблюдал за всем этим, думая о том, что день для них начался на расстоянии в 35 тысяч километров от ближайшего спутника связи, а теперь им оставались сантиметры до выхода в интернет. «Вам удалось найти взаимопонимание?» — спросила Тереза, подойдя к нему и кивнув в сторону молодого агента. Ее муж и Николь втиснулись под стол, стараясь не толкать друг друга локтями. По крайней мере, доктор Брюнель старался не толкать Николь, которая, похоже, не упускала ни малейшей возможности сунуть свой костлявый локоть в бок доктору Брюнелю. — К сожалению, нет, — прошептал Гамаш. — Но вы вернулись вдвоем, старший инспектор. Это уже что-то. Гамаш мрачно ухмыльнулся, хотя и оценил юмор Терезы. В некотором роде победа. Не пристрелил бесстрастной рукой собственного агента. Что ж, мы все одерживаем победы там, где возможно, — улыбнулась она. Я не уверена, что Жером отказался бы от такой возможности. Двое под столом уже открыто толкали друг друга. Отверстие в стене, наконец, появилось, и Жиль просунул в него кабель. Жером ухватил его и потащил. «Я возьму!» Не успел Жером и глазом моргнуть, как Николь выхватила кабель из его рук и начала подсоединять к первой из металлических коробок. «Постойте!» — он потянул кабель на себя. «Вы не можете его подключить!» Он ухватил кабель обеими руками и попытался обуздать внезапно охватившую его панику. «Конечно, смогу!» Николь уже готова была выхватить кабель из рук Жерома, но тут вмешалась суперинтендант Брюнель. «Агент Николь, вылезайте оттуда!» — скомандовала она. «Но делайте, что вам говорят!» — сказала она, словно обращаясь к капризному ребенку. Николь и Жером вылезли из-под стола. Жером все еще держал в руках черный кабель. Они услышали шипение у себя за спиной. Это Жиль заливал пеной просверленное отверстие. — В чем проблема? — спросил Гамаш. — Мы не можем его подсоединить, — ответил Жером. «Нет, может...» Старший инспектор поднял руку, призывая Николь к молчанию. «Почему не можем?» — спросил он у Жерома. «Они проделали такую работу, что им может препятствовать теперь?» «Потому что мы не знаем, что случится, когда мы подключимся!» «Разве это не...» Но Гамаш опять поднял руку, останавливая Николь. Она замолчала, еле сдерживая раздражение. «Почему?» — снова спросил Гамаш, нейтральным голосом оценивая ситуацию. «Я знаю, это может показаться излишней предосторожностью, но как только мы подключимся, у нас появится возможность выйти в мир. Но тогда и мир сможет выходить на нас. У меня в руке...» — он поднял кабель. «Шоссе с двусторонним движением!» Вид у агента Николь был такой, будто она сейчас взорвется. Старший инспектор Гамаш повернулся к ней и кивнул. «Но система обесточена!» Дамбу прорвало, и слова буквально хлынули из нее. «Это все равно, что подключиться к веревке. Мы должны подсоединить кабель к компьютерам, а потом включить электричество. Мы должны убедиться, что у нас все работает. Чего тут ждать?» Гамаш почувствовал холодок из открывшейся двери, повернулся и увидел Жиля, шагнувшего в сгустившуюся атмосферу. Жиль закрыл дверь, снял шапочку, рукавицы и куртку и встал у двери, словно охраняя ее. Гамаш повернулся к Терезе. «Что вы думаете?» «Нам нужно подождать». Увидев, что Николь снова открыла рот, Тереза пресекла любые возражения. Глядя в глаза молодого агента, она сказала: Вы только что появились, а мы живем с этим недели, месяцы. Мы рискнули нашей карьерой, нашей дружбой, нашими домами, а может быть и чем-то большим. Если мой муж говорит, что нужно подождать, мы будем ждать. Вы понимаете? Николь уступила, всем своим видом демонстрируя недовольство. Они вышли из школы, Гамаш повесил замок на двери, запер его, а ключ положил в нагрудный карман. Жиль присоединился к нему, и они вместе прошли в темноте недолгий путь до дома Эмили. «Вы понимаете, что молодая женщина права?» — тихо спросил Жиль, глядя на заснеженную тропу. «Права в том, что нам нужно опробовать систему?» — тоже шепотом сказал Гамаш. «Уи, я знаю». Он посмотрел на шагающую впереди Николь и Жерома с Терезой, идущих следом за ней, и задал себе вопрос. «Отчего на самом деле боится Жером?» Пообедав тушеной говядиной, они взяли кофе и перешли в гостиную, где в камине уже были заготовлены дрова. Тереза чиркнула спичкой и подожгла газету. Та вспыхнула, ярко занялась. Женщина повернулась в комнате. Гамаш и Жиль сидели на одном из диванов, а Жером напротив них. Николь в углу решала головоломку. Тереза зажгла елочную гирлянду и присоединилась к мужу. «Жаль, что я не догадалась купить подарки», — сказала она, глядя на елку. «Арман, у вас задумчивый вид». Гамаш проследил за направлением ее взгляда под елку. Что-то шевельнулось в его голове, какая-то маленькая мысль, связанная с деревьями, Рождеством и подарками. Мысль, рожденная словами Терезы, но прямой вопрос спугнул ее. Гамаш нахмурился, продолжая смотреть на рождественскую елку в углу комнаты. Под ней ничего не было, ни одного подарка. «Арман!» Он тряхнул головой и повернулся к ней. «Извините, задумался». «Вы, вероятно, устали», — обратился Жером к Жилю. Жиль кивнул. «Давненько я не забирался на деревья». «Вы и вправду слышите, как они разговаривают?» — спросил Жером. Лесоруб посмотрел на толстяка напротив. На человека, который в жгучий мороз стоял под деревом, ободряя его, хотя мог уйти. Жиль кивнул. «И что они говорят?» — спросил Жером. «Я думаю, вам лучше не знать, о чем они болтают», — сказал Жиль с улыбкой. «И потом, я главным образом слышу только звуки, шепоток и всякое такое». Брюнери посмотрели на него, ожидая большего. Гамаш держал кружку с кофе и слушал. Он знал историю Жиля. «А вы их всегда слышали?» — спросила, наконец, Тереза. Агент Николь в углу оторвалась от головоломки. Жиль отрицательно покачал головой. «Я работал лесорубом, спилил сотни деревьев моей бензопилой. Но как-то раз, спиливая старый дуб, я услышал его крик». Его слова были встречены молчанием. Жиль смотрел в огонь на горящее дерево. «Поначалу я не обращал внимания на такие крики. Думал, мне кажется. Но дальше больше, и я начал слышать не только свои деревья. Я слышал, как кричат они все». Он немного помолчал. «Это было ужасно», — прошептал он. «И что же вы сделали?» — спросил Жером. «Что я мог сделать? Я перестал пилить деревья и потребовал, чтобы моя бригада тоже перестала». Он взглянул на свои огромные грубые руки. «Они, конечно, решили, что я спятил. Я бы тоже так решил, если бы не слышал их голосов». Жиль посмотрел в глаза Жерома. «Какое-то время я мог жить, отрицая это. Но когда узнал наверняка, то не мог отказаться от своего знания. Вы меня понимаете?» Жером кивнул. Он понимал. «Жиль теперь делает замечательную мебель из упавших деревьев», — вступил в разговор Гамаш. «Маэстро и Мари купили несколько его изделий». Жиль улыбнулся. «На жизнь этого, однако, не хватает». «Да, если уж зашла речь о деньгах», — начал было Гамаш. Жиль остановил его взглядом. «Больше ни слова», — предупредил он. «Прошу прощения», — сказал Гамаш. «Извините». «Я рад, что помог вам. Могу остаться, если хотите. Тогда я буду рядом, если понадобится моя помощь». «Спасибо», — сказал Гамаш, поднимаясь. «Мы позвоним, если что». «Я приеду завтра утром. Буду нужен. Ищите меня в бистро». Надев куртку и уже взявшись за дверную ручку, Жиль оглянулся. «Знаете, почему воры ходят по ночам?» «Вы называете нас ворами?» — не без удивления спросила Тереза. «А вы нет?» Арман закрыл дверь и посмотрел на коллег. «Нам нужно принять кое-какие решения, друзья мои». Жером Брюнель задернул занавеску и вернулся на свое место у огня. Уже приближалась полночь, но они обрели второе или третье дыхание. Они варили кофе, добавляли дрова в камин, выгуливали Арни, который теперь спал, свернувшись у огня. «Бон», — сказал Гамаш, подавшись вперед и заглядывая в их лица. «Что будем делать дальше?» «Мы не готовы к подключению», — заявил Жером. «Вы говорите, что не готовы», — возразил Николь. «Но чему вы ждете?» «Второго шанса у нас не будет», — отрезал Жером. «Когда я оперировал пациентов, я не думал. Ну, если не получится, то переделаю. Нет, одна попытка и больше ничего. Мы должны быть уверены, что готовы». «Мы готовы», — гнула свое Николь. «Больше ничего не случится. Никакого нового оборудования не появится, никакой помощи не будет. У вас есть все, что у вас может быть, точка». «Почему вы так нетерпеливы?» — спросил Жером. «А почему вы и так терпеливы?» — ответила она вопросом. «Хватит», — сказал Гамаш. «Чем мы можем помочь, Жером? Что вам еще нужно?» «Я должен выяснить все об аппаратуре, которую привезла Николь». Он посмотрел на молодого агента. «Зачем нам два компьютера?» «Один для меня», — ответила Николь. Она решила говорить с ними, как с Анри. «Я буду зашифровывать канал, которым мы воспользуемся, чтобы войти на сайт квебекской полиции. Если кто-то засечет ваш сигнал, им придется взламывать шифр. Таким образом, мы выиграем время». Последний аргумент все поняли, даже Анри, но им нужно было поразмыслить о шифровке. «Вы хотите сказать?» — проговорила Тереза, медленно включая мозг в технический разговор. «Что когда Жером станет набирать что-то на клавиатуре, она будет кодироваться, а потом код будет шифроваться?» «Именно», — кивнула Николь, — «еще до того, как сигнал покинет комнату». Она замолчала и еще теснее обхватила себя руками, словно стальными лентами. «Что такое?» — спросил Гамаш. «Они все равно вас найдут». Голос ее звучал мягко, без всякого торжества. «Моя программа только усложняет для них ваше обнаружение. Но не делает его невозможным. Они знают, что делают. Они нас найдут». От старшего инспектора не ускользнуло, что в мгновение ока вас превратилось в нас. Более важных превращений он в последние дни не слышал. «Они узнают, кто мы?» — спросил он и заметил, что хватка рук молодого агента на собственном теле ослабла. Николь чуть наклонилась вперед. «Интересный вопрос. Я намеренно создала шифровальную программу, которая выглядит корявой, бесхитростной». «Намеренно?» — спросил Жером, неуверенный, что это вообще делалось с какой-то целью. «Кто бы стал такое делать? Бога ради, зачем нам нужна корявая программа? Нам нужна лучшая!» Он посмотрел на Гамаша, и старший инспектор, увидев в глазах друга легкую панику. Николь не ответила, либо потому, что наконец поняла огромную силу молчания, либо потому, что почувствовала себя оскорбленной. Гамаш подозревал второе, но молчание дало ему время поразмыслить об очень хорошем вопросе Жерома. А зачем делать программу, которая кажется бесхитростной? «Чтобы сбить их со следа», — сказал он, наконец, посмотрев на раздраженное лицо Николь. «Они увидят нас, но не примут всерьез». «Ну да, конечно», — подтвердила Николь, немного расслабившись. «Именно. Они будут ждать серьезно подготовленную атаку». «Все равно, что выходить с каменным топором на ядерную войну», — сказал Гамаш. «Да», — кивнула Николь. «Если нас обнаружат, то не воспримут всерьез». «И действительно, кто будет опасаться камня?» — подхватила Тереза. Если забыть об истории Давида и Голиафа, то реальность состояла в том, что никто не рассматривал камень как оружие. Она посмотрела на Жерома, думая, что если он отнесется к этому с пренебрежением, но, к своему удивлению, увидела, что он восхищен. «Нам не придется никого убивать», — сказал он. «Всего лишь незаметно проскользнуть мимо часовых». «На то и расчет», — сказала Николь и с облегчением вздохнула. «Не знаю, получится ли, но попытаться стоит». «Господи Иисусе!» — заметила Тереза. «Это все равно, что жить с греческим хором. Мои программы затруднят наше обнаружение, но нам необходим пароль, чтобы войти в систему. А как только вы залогинитесь, они вас засекут». «А что может им помешать обнаружить нас?» — спросил Гамаш. «Я уже говорила. Другой пароль. Такой, что не привлечет их внимания. Но и это будет работать лишь какое-то время. Как только мы выйдем на файл, который они пытаются защитить, они все поймут. Начнут нас искать и найдут». «И сколько времени им потребуется на поиски?» Николь задумалась, надув тонкие губы. «На этом этапе ухищрения не помогут. Тут имеет значение только скорость. Войти, получить то, что нужно, и выйти. Вряд ли у нас будет полдня, вероятно, меньше». «Полдня с того момента, как мы войдем в первый защищенный файл?» — спросил Гамаш. «Нет», — ответил Жером. Он отвечал Гамашу, но смотрел на Николь. «Николь, имейте в виду 12 часов от нашей первой попытки». «Может быть, меньше», — сказала Николь. 12 часов должно хватить, как ты думаешь?» — спросила Тереза. «В прошлый раз не хватило», — ответил Жром. «У нас были месяцы, однако мы так и не нашли того, что искали». «Но тогда у вас не было меня», — заявила Николь. Они посмотрели на нее, дивясь несокрушимой уверенности и заблуждением молодости. «Так когда мы начнем?» — спросила Николь. «Сегодня ночью». «Но Арман...» начала Тереза, однако пальцы Жерома почти до боли сжали ее руку. «Жиль правильно сказал», — уверенно проговорил Гамаш. «Воры действуют по ночам, не без причины. Меньше свидетелей. Мы должны войти и убраться, пока все еще будут спать». «Ну, наконец-то!» — сказала Николь и встала. «Нам нужно больше времени», — возразила Тереза. «У нас его нет». Гамаш взглянул на часы, они показывали почти час ночи. «Жером, у вас есть час, чтобы собрать все ваши записки. Вы знаете, в каком месте в прошлый раз возник тревожный флажок. Если вы сумеете быстро добраться туда, то мы еще до завтрака получим всю нужную информацию и отключимся». «Вы правы», — сказал Жером, отпуская руку жены. «Поспите немного», — велел Гамаш агенту Николь. «Мы разбудим вас через час». Он отправился в кухню и услышал, как за его спиной закрылась дверь. «Что вы делаете, Арман?» — спросила Тереза. «Варю кофе». Он стоял к ней спиной, отсчитывая ложки кофе, загружаемые в машину. «Посмотрите на меня», — сказала она. Рука Гамаша замерла, ложка зависла над кофеприемником, несколько зерен упало на стол. Он опустил ложку в банку с кофе и повернулся. Тереза Брюнель смотрела на него немигающим взглядом. «Жером едва не падает. Он весь день был на ногах». «Как и все мы», — сказал Гамаш. «Я не говорю, что это легко». «Вы хотите сказать, что мы с Жеромом ищем легких путей?» «Тогда чего вы ищете? Вы хотите, чтобы я сказал, что мы все можем отправиться спать и забыть о том, что происходит? Мы уже близки к концу. У нас в кои-то веки появился шанс. Давайте же не упустим его». «Боже мой!» — сказала Тереза, внимательно глядя на небо. «Вы спешите не ради нас, а ради Жана Гибувуара. Вы думаете, он не переживет еще одного рейда? Поэтому вы подгоняете нас, подгоняете Жерома». «Бувуар тут ни при чем». Гамаш оперся о мраморную столешницу и схватился за нее руками. «Конечно, при чем? Вы всеми нами пожертвуете, чтобы его спасти». «Никогда!» — повысил голос Гамаш. «Именно это вы и делаете!» «Я несколько лет работал над этим делом», — сказал Гамаш, подходя к ней. «Начал задолго до операции на фабрике, задолго до того, как Жан Гибувар попал в беду. Я пожертвовал всем, чтобы довести работу до конца. Она закончится сегодня ночью. Жерому осталось только копнуть чуть поглубже. Нам всем нужно потерпеть еще немного». «Ваши аргументы не выдерживают критики». «Нет, это ваши аргументы шатки», — вскипел Гамаш. «Вы что, не видите, как испуган Жером? Его обуял страх. Вот что лишает его энергии. Чем дольше мы будем ждать, тем хуже». «Вы говорите, что торопитесь из-за заботы о Жероме?» — недоверчиво спросила Тереза. «Я тороплюсь, потому что еще один день, и он сломается», — ответил Гамаш. «И тогда проиграем мы все, включая и его. Вы, может, этого не видите, а я вижу». «Ломается вовсе не он», — возразила она. «Не он плакал сегодня». Гамаш посмотрел на нее так, словно она его ударила. «Жером может сделать и сделает то, что нужно сегодня ночью. Он пройдет прежним путем и добудет информацию, которая даст нам возможность остановить Франкера и то, что он задумал». Гамаш говорил тихим голосом, но глаза его горели. «Жером согласен. Наконец-то у него появился стержень». Он открыл дверь и вышел, отправился в свою комнату и уставился в стену, ждал, когда прекратится дрожь в руке. Жером поднялся в 2 часа ночи. Арман разбудил Николь, и они вместе спустились по лестнице. Он не смотрел на Терезу, а она не смотрела на него. Николь пришла растрепанная и надела куртку. «Готов?» — спросил Гамаш у Жерома. «Готов!» Гамаш позвал Анри, и они тихо вышли из дома, словно воры в ночи. Глава 28. Николь шла впереди, единственная, кому не терпелось поскорее добраться до школы. Но Гамаш знал, что она напрасно так спешит, потому что ключ лежал у него в кармане. Жером держал Терезу за руку, на обоих были пуховые черные куртки и пуховые варежки. Они напоминали Микки и Минни-Маус на прогулке. Старший инспектор Гамаш обогнал суперинтенданта Брюнель и отпер замок на дверях школы. Он придержал дверь, пропуская всех, но сам не вошел, отпустил ручку, и дверь закрылась. Сквозь заиндевевшее окно он увидел, как зажегся внутри свет. Услышал металлическое позвякивание. С печки сняли верхнюю крышку, чтобы загрузить поленья на еще тлеющие угли. Но снаружи царила тишина. Он запрокинул голову и посмотрел в ночное небо. Может быть, одна из этих ярких точек и не звезда вовсе, а спутник, который вскоре перенесет их из деревни в другие места. Гамаш вернулся на землю, обвел взглядом дома, гостиницу в Габри, пекарню, универмаг месье Белево, магазин Мирный, бистро, место, где он много раз великолепно обедал и вел жаркие дискуссии. Он и Жан-Ги. Лакост, даже Николь. Столько лет прошло. Вот сейчас он прикажет сделать последнее подсоединение, и пути назад уже не будет. Как справедливо указала Николь, рано или поздно их обнаружат и выяснят местонахождение. И тогда никакое количество лесорубов, охотников, жителей деревни, впавших в старческое слабоумие поэтесс, знаменитых художников и владельцев гостиниц не смогут воспрепятствовать тому, что произойдет с 3 соснами, со всеми жителями деревни. Арман Гамаш повернулся спиной к спящим домам и вошел внутрь школы. Жером Брюнель сидел перед одним из мониторов. Тереза стояла у него за спиной. Ивет Николь сидела рядом с доктором Брюнелем перед своим монитором с клавиатурой, слегка сутулившись, словно у нее вырос вдовий горбик. Все повернулись к Гамашу. Старший инспектор не колебался. По его кивку Ивет Николь залезла под стол. «Окей?» — спросила она. — Уи, — ответил он резким, решительным голосом. После небольшой паузы они услышали щелчок. — Готово! — сказала Николь, вылезая из-под стола. Гамаш встретился взглядом с Жеромом и кивнул. Жером протянул руку, с удивлением увидел, что его пальцы не дрожат, и нажал кнопку питания. Засветились огоньки. Послышалось тихое пощелкивание, и экраны ожили. Гамаш вытащил из кармана аккуратно сложенный лист бумаги, разгладил его и положил перед Жеромом. Агент Николь посмотрела на листок, на логотип, на строку с буквами и цифрами, потом перевела взгляд на старшего инспектора. «Национальный архив?» — прошептала она. Господи, может, это и сработает. Итак, все подключено, мы в сети, сказал Жером. Работают все программы и подпрограммы шифрования. Как только я залогинюсь, время пойдет. Доктор Брюнель принялся медленно, внимательно набирать пароль, а Гамаш отвернулся и стал изучать карту на стене. Карта была военная, подробная, но даже на ней не увидел бы он того места, где они сейчас находились, если бы много лет назад чья-то детская рука не поставила здесь точку и не написала четкими аккуратными буквами «Дом». Гамаш смотрел на карту и представлял себе церковь святого Томаса, стоящую неподалеку. Изготовленное после Великой войны витражное стекло, на котором маршировали молодые солдаты, не брабы. На их лицах застыло выражение страха, и все же они шли вперед. Ниже был список тех, кто не вернулся домой, а под именами начертано «Они были нашими детьми». Гамаш слышал, как Жером набирает последовательность букв и цифр. Потом ничего, тишина. Пароль набран. Осталось только одно. Палец Жерома Брюнеля завис над клавишей «ввод». Наконец он стал опускать его. «Нет», — сказал Гамаш и ухватил Жерома за запястье, остановив палец в миллиметре от клавиши. Все уставились на эту клавишу, не осмеливаясь дышать, не зная, коснулся ее Жером или еще нет. «Что вы делаете?» — спросил Жером. «Я совершил ошибку, ускоряя события», — ответил Гамаш. «Вы устали. Мы все устали. Если мы хотим чего-то добиться, то должны быть во всеоружии. Отдохнуть. Ставки в игре слишком высоки». Он снова посмотрел на карту на стене, нашел почти невидимую точку. «Мы вернемся завтра ночью и начнем все заново», — сказал он. У Жерома Брюнеля был вид приговоренного к казни, которому объявили о помиловании. Он еще не понял, что это — проявление великодушия или шутка. Через мгновение плечи его обмякли, и он вздохнул. Собрав остатки сил, он стер пароль и вернул Гамашу листок бумаги. Убирая его в карман, Гамаш поймал взгляд Терезы и кивнул. «Вы можете нас отключить?» — спросил Жером, обращаясь к Николь. Она хотела возразить, но передумала. Она тоже слишком устала и не была готова к сопротивлению. В который уже раз она соскользнула со стула и полезла под стол. Они отсоединили кабель, выключили свет, вышли. И Гамаш запер дверь, надеясь, что не совершил ошибку, что не дал франкеру отсрочку на те самые 24 часа, которые требуются ему для реализации своего плана. Направляясь к дому Эмили Вангпре, Гамаш догнал на тропинке Терезу. «Да были правы, я...» Тереза подняла свою лапку Минни-Маус, и Гамаш замолчал. «Мы оба были неправы. Вы боялись остановиться, а я боялась продолжать». «Вы думаете, завтра у нас будет меньше страха?» — спросил он. «Не меньше страха», — сказала она, — «но, возможно, больше мужества». Вернувшись в теплый дом, они сразу же улеглись и заснули, как только голова коснулась подушки. Прежде чем провалиться в сон, Гамаш услышал удовлетворенное ворчание Анрии и потрескивание в стенах, какое обычно слышишь в собственном доме. Гамаш открыл глаза и обнаружил, что смотрит прямо в морду Анрии. Неизвестно, сколько времени просидел пес, положив голову с мокрым носом на кровать в нескольких дюймах от лица хозяина. Но стоило Арману открыть глаза, все тело Анри пришло в движение.